темпе богатых стран, производителей нефти, атомной бомбы и космических кораблей, виски и комиксов, этой вершины литературы. Когда мы становимся в один ряд с великими нациями и на построенных у нас заводах производим отечественные автомобили Mercedes-Benz, Ford, Alfa Romeo, Volkswagen, Dodge, Chevrolet, Toyota и так далее и тому подобное. Так вот, как в наше время осмелился автор обозвать Маринетти автобус, перевозящий пассажиров из городка Сант-Анне-ду-Агресте в Эспланаду и обратно? Набитый дурак, видимо, этот автор, потерявшийся во времени среди греческих календ. Маконья – наркотик, производящий тот же эффект, что и опий. Эзотерический, тайный, скрытый, доступный лишь посвященным. Эспланада – город в штате Баия. Примечание переводчика. Да простят меня критики, но речь идет действительно о Маринетти. О последней, возможно, машине, составляющей компанию засухам, эпидемиям, голоду, которые в Сертане еще упорно сопротивляются патриотическому натиску статей и речей. Сертана – внутренние засушливые районы Бразилии. Примечание переводчика. Быть может, это последний Маринетти, разъезжающий по дорогам Бразилии, но разъезжающий бесстрашно. Он никогда не движется быстрее 30 км в час. Такую скорость достиг на лучшем участке дороги протяжением всего лишь в 6 км, пролегающих через фазенду полковника Васконселоса при выезде из Эспланады. Полковник – почетное звание, присвоенное бразильским крупным землевладельцам. Примечание переводчика. На остальных 42 километрах машина тащится с трудом. Там проселок, доступный только для повозок. По нему не отваживаются ездить шоферы современных автомобилей. Водители последних не обладают достаточной смелостью и мастерством. Только долгая практика позволяет Жаиру совершать на своем Маринетти ежедневное чудо. Он привык к ямам, топям, прогнившим мата-буррос, головоломным спускам и поворотам. Мата-буррос – мост из бревен, положенных с промежутками, чтобы воспрепятствовать переходу через него животных. Примечание переводчика. Маринетти Жаиру появился здесь во время Второй мировой войны. Теперь это музейный экспонат. Все в нем заменено и починено. В ходовой части и в салоне автобуса сосуществуют детали самых редкостных марок и загадочного происхождения. Даже есть, например, русский радиоприемник. Хитроумные приспособления, механические новшества, проволока, обрывки веревок. Широко используются старые газеты. Ими закрывают окна, когда пыль невыносима. Завсегдатые опытные пассажиры берут с собой подушки для сидений, сытные завтраки и бутылки с прохладительными напитками. Жаиру обращается со своей видавшей виды машиной нежно, будто любовник. Маринетти для него источник заработка, его единственное достояние. А для жителей городка Сант-Анне-ду-Агресте это единственное средство сообщения с остальным миром. Если все идет хорошо, поездка длится 3 часа при отличной скорости 16 км в час. В дождливую погоду путешествие становится более длительным, расписание непредсказуемым. Жаиру точен в отношении часа отправления. Тут он не допускает опоздания. Час прибытия к месту назначения не в его власти. Маринетти Жаиру уже доводилось ночевать на дороге, увязнув в грязи в ожидании упряжки быков. Для таких случаев Жаиру имеет в запасе изрядный репертуар анекдотов. А кроме того, у него есть еще старый русский приемник. Ворчливый, малочувствительный и с неустойчивой настройкой, издающий свист и треск, Необычный аппарат помогает убить время.